Все наладилось. Вернее, так я себе твердила. Я хотела в это верить, потому что в моей голове уже нарисовалась картинка идеальной семьи, и она мне нравилась. Но все внутри кричало о том, что легко не будет. Я старательно гнал от себя плохие мысли, и временами мне это даже удавалось. Только через какое-то время они снова возвращались, и с каждым разом все мрачнее. «Знаешь что, подруга, так дело не пойдет. Мы сейчас же идем на обед, где ты, кстати, меня угощаешь, а потом идем по магазинам. Поняла? Тебе нужен антидепрессант в виде шопинга. Все!» Властным движением руки Машка оборвала мои попытки возразить. «Даже не обсуждается. Успеешь еще ужин своему возлюбленному приготовить? Вот я бы хрен ему чего готовила. Богатый мужик, пусть в ресторанах жрет». Я не стала объяснять подруге, что значит быть замужем и пытаться наладить отношения. Она против всего того, что заставляет людей быть ответственными. Я же совсем другая. Мне нравится угождать мужу, ждать его с работы. Нравится видеть его улыбку. Мне все в нем нравится. И особенно приятно, когда он ест мою стряпню. «Я не могу. Пары еще не закончились. Самир слишком много сделал для меня, и я не могу так просто взять и наплевать на его старания. Я должна учиться, Маш. И тебе советую». Подруга покрутила пальцем у виска, одарила меня взглядом психиатра, взирающего на душевнобольную. «Ты, Настюх, со своим Сабуровым окончательно тронулась? Тебе 19. Собираешься превращаться в клушу? Не рановато ли?» «Маш, ну все, хватит. Я никуда не пойду. У нас, кстати, сейчас очень важная тема. Конспектируй лучше, чтобы потом на зачете не стонать, что все забыла». К нам повернулся преподаватель, грозно зыркнул из-под очков. «Милые дамы, я вам не мешаю?» «Извините». Я уткнулась в свою тетрадь, а Машка скучающе вздохнула. «Эх, молодость, скучно как! Вот бы развеяться, погулять. Пивка так хочется». «Ну хорошо», — зашипела на нее вполголоса. «Хорошо, я согласна. После пар прогуляемся». Маня захлопала в ладоши, а я покачал головой. «Ну никакой серьезности». Уже после пар мы выбрались в торговый центр, где Машка случайно встретила какого-то знакомого. Молодой парень, весь в татуировках и пирсинге, мне сразу не понравился, о чем я и шепнула подруге. Но та заверила меня, что он классный пацан, и пристыдила, мол, низко это судить человека по внешности. Что ж, тут я с ней согласилась и даже ощутила укол совести. Но когда молодой человек со странной кличкой Череп предложил нам сходить в кафешку тут за углом, вежливо улыбнулась и предложила Машке сходить с ним без меня. Останавливали не только вид Черепа и его манера общения с матом через слово, но и тот факт, что Самир доверяет мне. Ведь он выполнил свое обещание, и теперь за мной по пятам не ходила охрана. Это было что-то вроде удачного бартера. Я ему, а он мне. Но все же муж прислушался к моим пожеланиям. Это дорогого стоило. «Ты не можешь так поступить со мной!» Оттащив меня в сторону, Машка зло зашипела. «Так подруги не поступают!» «Нет, Маш, я с вами не пойду. И тебе с этим Черепом никуда ходить не надо. Он мне не нравится». «Ты не понимаешь. Там будет один парень. Он мне очень нравится, и у него сегодня день рождения отмечают в той кафешке. Да я сама напросилась на это приглашение, Насть. Но одна идти боюсь, а очень хочется. Ну сходи со мной, чего тебе стоит?» Иногда Машка меня поражала. Даже не тем, с какой проворностью успевала нахватать на свою задницу проблем, а тем, как ловко она меня при этом обманывала. «Ага, так значит, пошопиться ты хотела, да? А сюда мы пришли случайно. И этого бритоголового мачо повстречали неожиданно. Маш, ты совсем что ли уже? Я, в отличие от тебя, замужняя девушка, и по всяким кафешкам ходить не собираюсь, ясно? Все, пойдем отсюда. Мне этот твой дружок не нравится». Но Маша застыла на месте, упрямо скрестив руки на своей пышной груди. «Вот такая ты, значит, подруга, да? А я, между прочим, через забор с тобой прыгала, от того горела, помогая сбежать. С тобой ездила в офис, а ты?» И меня смыло потоком нескончаемых обвинений. «Между прочим, вот в таких ситуациях проявляется дружба. Тебе так сложно, да? Просто сходить со мной. Я же только отдам подарок, и все». Закрыв глаза и досчитав до 10, я обреченно вздохнула. «Ладно, только туда и обратно. Просто отдадим подарок и вернемся. Обещай!» Подруга часто закивала, а я подумала, что делаю что-то не то.